Приложение. В ходе работы над подготовкой книги об арапе Петра Великого Илья Львович Фейнберг составил список текстов, которые он считал нужным дать в приложение. Тексты печатаются по следующим источникам. Первый. Посвящение Абрама Петровича Ганнибала, Абрама Петрова, Екатерине I на рукописной книге «Геометрия и фортификация в двух томах». Отдел рукописи и редкой книги Библиотеки Академии наук Ленинград. Шифр ПБ-24-1, том 1, листы 3-4, оборот. Второй. Прошение Абрама Петровича Ганнибала императрице Екатерине Петровне впервые опубликовано Барсуковым по подлиннику. Журнал «Русский архив», 1891 год, номер 5, страницы 102-105, с некоторыми сокращениями. Полностью опубликовано по копии сохранившейся в бумагах Пушкина. Сборник «Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Москва-Ленинград. 1935 год. Страницы 864-865». Печатается по этому изданию, сверено с копией, хранившейся в бумагах Пушкина, фонд 244, опись 3, номер 161. Жандармские пометы 39-46. Третий. Список книг, принадлежащих Абраму Петровичу Ганнибалу, печатается по изданию «Пушкин и его современники. Материалы исследования. Выпуск 17-й. 18. 1913 год, страница 231-234, с сохранением особенностей орфографии. 4. Примечание Александра Сергеевича Пушкина к первому изданию первой главы Евгения Онегина, 1825 год. Примечание к строфе 50-й, к стиху «Под небом Африки моей». Печатный текст печатается по изданию «Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. 1937-1949 годы. Том 6. Страница 654-655». Пятый. Немецкая биография Абрама Петровича Ганнибала печатается по изданию «Рукою Пушкина. Страница 50-56». Перевод Н. Г. Зенгер. Шестой. Перевод немецкой биографии, сделанный Пушкиным, печатается по изданию «Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах». Том 12. Страница 434-437. Сверено с рукописью. Фонд 244. Опись 1. Номер 1195. Рукопись черновая, содержащая ряд вариантов. Седьмой. Начало автобиографии, текст, относящийся к Ганнибалу, печатается по изданию «Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах», том 12, страница 311-314, сверено с рукописью, фонд 244, опись 1, номер 828, беловой текст с 5 зачеркиваниями и одной опиской. Восьмой. Биографическая заметка «Ганнибал». Д. Н. Бантыш-Каменский. Словарь достопамятных людей русской земли. Москва. 1836 год. Часть 2. Страница 12. Неточности и ошибки, встречающиеся в документах, особо не оговариваются, так как они являются специальной темой работы Ильи Львовича Фейнберга, готовящейся в настоящее время к печати.